шагая по рыхлому, еще не слежавшемуся снегу, который прикрыл разбитую танковыми гусеницами дорогу, младший лейтенант пытался представить свои дальнейшие действия. Это ему плохо удавалось, и когда он открыл дверь землянки, где разместились разведчики, в голове был сумбур. Смесь уставных наставлений, советов Горина и личных соображений. Разведчики обедали. Огромный, косая сажень в плечах и ростом под 2 метра, сержант Пригода ловко орудовал поварешкой. На его круглом лице задумчиво зеленели добрые с затаенной грустинкой глаза. Они меняли цвет каждую минуту, от изумрудной зелени до темной, цвета бутылочного стекла, в зависимости от настроения Пригоды. Быстрый в движениях, словоохотливый старшина Татарчук с чересчур живым лицом, постоянно меняющим выражение, рассказывал очередной анекдот, на который был великий мастак. Рядовой Ласкин, сощурив серые плутоватые глаза, с невероятной скоростью работал ложкой. В конце стола сидел неторопливый кряжистый молчун сержант Кучмин. Потому как старшина Татарчук изредка бросал в его сторону быстрые вопрошающие взгляды, можно было заключить, что мнение Кучмина даже для него отнюдь не безразлично. «Седайте, будь ласка», — Пригода пододвинул Маркелову табурет. «Выбачайте, шо не ждали». «Ничего, ничего, спасибо», — Маркелов принялся за еду. «Товарищ младший лейтенант», — Татарчук с многозначительным видом протянул Маркелову кружку, наполненную какой-то темной жидкостью. «Перед обедом положено принять, да и вообще неплохо бы за знакомство, ну это, того». Он выразительно поскреб пятерней свой кадык. «Что это?» Маркелов пригубил кружку и, поперхнувшись, вскочил. «Спиртное?» «Так точно!» С удивлением воззрился на него старшина. «Коньяк, трофейный, берегли для особого случая». Да как вы?» Маркелов с негодованием выплеснул коньяк на пол. «Пьянку устраивать? Стыдно! Чтобы это было в последний раз! Ясно, старшина?» «Ага, так точно!» Унылый Татарчук с вожделением втянул воздух, в котором сильно запахло спиртным. «Куда уж ясней! А все же хороший коньяк был французский, а вы его на пол!» «Отставить разговоры!» Младший лейтенант посмотрел на часы. «Пообедали? Теперь у нас по расписанию стрельбище». После обеда распогодилось. Подул теплый ветерок, проглянуло солнышко сквозь серые тучи. Первым на огневой рубеж лег Ласкин. Отстрелявшись, он заботливо протер автомат фланелькой и только тогда побежал к мишеням. Возвратился с подавленным видом и скромно пристроился за спиной Пригоды. «Скверно, очень скверно, Ласкин!» — Маркелов сокрушенно покачал головой. «А я тут при чем? Автомат не пристрелен!» — оправдывался Ласкин. «Дали нам какое-то барахло». «Плохому танцору вечно что-то мешает. То калоши, то чересчур широкие штаны», — сухо сказал младший лейтенант. «Оно, конечно, словами и слона можно завалить, век воли не видать». Чуть слышно выругался задетый за живое Ласкин. Маркелов услышал лишь конец фразы, хотел ответить что-то резкое, но передумал. «Рядовой Ласкин!» «Слушаю!» «Дайте мне ваш автомат!» Поставив новый диск, младший лейтенант вскинул автомат к плечу и, почти не целясь, как показалось разведчикам, ударил по мишеням короткими очередями. «Здорово!» — Татарчук считал попадание. «Лучше, чем получается у тебя, Степа». «Посмотрим», — невозмутимо ответил Кучмин и передернул затвор. Вопреки трепетному ожиданию Маркелова, которому очень хотелось показать высокий класс в стрельбе, результаты у Кучмина были чуть получше, чем у него, хотя оба отстрелялись на отлично. «Старшина», — Алексей завелся, — «ваш пистолет». По указанию младшего лейтенанта, установили дополнительные мишени. Сбросив шинель и держа в обеих руках по пистолету, Маркелов, легко отталкиваясь от земли, побежал, как-то странно заваливаясь то на одну, то на другую сторону. Затрещали пистолетные выстрелы. «Вот это да!» — Татарчук почесал затылок. Такого видеть мне еще не приходилось. «Все пули в яблочко!» — захлебнулся от восторга Ласкин. «Круто!» «Неплохо бы и нам научиться», — обронил задетый за живое Кучмин. Теперь он смотрел на нового командира разведгруппы уже другими глазами. Видно было, что Маркелов начал вызывать у сержанта симпатию. «Чем мы сейчас и займемся?» Маркелов сиял, как новая копейка. Он был в своей стихии. «Это так называемая стрельба по-македонски». «И в чем ее соль?» — спросил Кучмин. У него даже глаза загорелись в предвкушении чего-то необычного. «Смотрите, как нужно обращаться с оружием. Большие пальцы, которые удерживают пистолеты, плотно сцепляются один с другим. Это называется македонский захват. Оружие ориентируется на цель стволами, поставленными параллельно друг другу. Стрелять по-македонски можно хоть из двух пистолетов залпом одновременно, хоть порознь и поочередно, выстреливая один боекомплект за другим. В любом случае, преимущества боевой работы из двух стволов очевидны. Если стрелять даже из одного пистолета, но удерживая две единицы оружия по-македонски, то такая стрельба по особо важной точечной цели получится гораздо скорострельнее и результативнее. Причиной тому является не только удержание оружия усилиями двух рук, но и то, что дополнительная масса нерабочего в момент стрельбы пистолета не позволяет стреляющему стволу чрезмерно сбиваться при отдаче после выстрела. «А как целиться при одновременной стрельбе из двух стволов?» — спросил Татарчук. «Некоторые спецы умудряются ловить цель одновременно каждым глазом в прицельные приспособления правого и левого пистолета. Но у большинства стрелков так не получается, поэтому следует целиться визуально из одного пистолета, а второй ориентировать параллельно основному стволу. Чтобы стрельба получилась результативнее, цельтесь мушкой и целиком левого пистолета, а стреляйте из правого». «А почему так?» — снова подал голос Кучмин. Он даже начал дрожать от нетерпения. Ему хотелось побыстрее встать на огневую позицию, чтобы научиться стрелять по-македонски. «Потому что правая кисть, если вы не левша, у человека лучше разработана», — ответил Маркелов. «Когда вы научитесь инстинктивно, не задумываясь, ориентировать правый пистолет под левый прицел, а это нарабатывается довольно быстро, начинаете целиться из правого пистолета и нарабатывать координацию наведения оружия левой рукой». «Да», — протянул Ласкин, — «это тебе, Петро, не поварешкой махать». «Навчимося, не святи горшки леплять». «Так-то оно так». Ласкин с сомнением посмотрел на свои руки с длинными гибкими пальцами. «Кто что на что учился, Петро? Боюсь, эта грамота мне не по зубам. Вот ежели перышком фрица пощекотать, это да, это мы могем». «И еще одно», — вдохновенно продолжал младший лейтенант, который почувствовал себя в своей стихии. «На тренировках старайтесь запомнить мышечной памятью возникающее в мышцах силовое напряжение. Переведите его в разряд ощущений. Потренируйтесь делать все это вслепую, а затем, открыв глаза, проверьте визуально, как у вас получилось. При необходимости введите поправку и снова поработайте с мышечной памятью». «Это относится к стрельбе залпом с двух стволов или в разнобой?» — спросил Татарчук. «Неважно. Главное, чтобы в кистях рук и плечах постоянно сохранялись координационные усилия, которые запомнились мышцам на удачных тренировках. Тогда все получится так, как надо. Если же переключить внимание на прицеливание, руки разожмутся, и каждый из двух пистолетов начнет стрелять сам по себе. Поэтому на первых тренировочных этапах основное внимание необходимо направлять на общий хват рук, а цель пусть будет восприниматься, скажем так, расплывчато, не конкретно. Оружие само ее достанет, если все будет сделано правильно». «Наверное, нужно много тренироваться», — сказал Кучмин. «У нас не будет столько времени». «Не знаю. Скорее всего, да, не будет. Конечно, при частых тренировках результаты растут быстро. Рано или поздно у стрелка появляется так называемый координационный эффект. Неожиданно для себя он обнаруживает, что может уверенно и точно поражать цель сразу из двух стволов, не прицеливаясь визуально. И еще одно. Чем меньше вы включаете голову при скоростной стрельбе по-македонски навскидку, тем лучше у вас получается результат. «Мы будем стараться», — горячо заверил Кучмин, младшего лейтенанта. «Ага», — подтвердил Ласкин, — «зуб даю». «И последнее». Тут Маркелов немного заколебался, потому как сейчас собирался сказать то, что было ему известно лишь в теории. «Думаю, эти знания нам тоже понадобятся. Я имею в виду мгновенное отключение конечностей, то есть стрельба по рукам и ногам одновременно из двух пистолетов, при необходимости взять противника живьем. Стволы при этом разводятся в стороны на необходимый угол, чтобы при залповом огне две пули одновременно поразили противника или в оба плеча, или в обе руки, или в обе ноги выше колен». «Ну, отцы академии мы вже проходили», не без некоторого бахвальства сказал Пригода. «Бо бувать фрицы дуже шустрі».